Следующая беседа барона с гоблинами имеет место днем позже, и обставлена она совершенно иначе, чем первая. Впрочем, разумеется, умудренный опытом рыцарь никому не собирается верить на слово. Он провел, что называется, собственное расследование. Сначала допросили пленных людей Ральфа Нормана. Да, гоблины были найдены без сознания в друидском круге камней, какие иногда встречаются в здешних лесах. Встречаются, надо сказать, все реже, ибо по мере обнаружения уничтожаются набожными рыцарями, камни топят в реке, а землю отчитывает священник. Гоблины, впрочем, ни о каких кругах ничего не знали, и хотя не отказались бы посмотреть, особого рвения не проявили. Затем было изучено оружие пленников. Надписи на оружии отсутствовали, нашлись там лишь клейма и орнаменты нейтрального содержания. Качество стали, кстати, оказалось выше всяких похвал. Работали с оружием осторожно, так как гоблины предупредили, что клинки отравлены. «Отравлять клинки – это не по-рыцарски!» «Согласен», – кивает Акутаргал. Уже освобожден от колодок, гоблин сидит на короткой широкой скамье возле стола, на котором разложено вооружение его группы, но не слишком близко к нему. О степени доверия между сторонами свидетельствуют присутствующие здесь же три арбалетчика и сэр Томас в кожаном доспехе и с топором, весьма удобным для боя в помещении. Но представьте себе, что клинки отравлены еще на стадии ковки, что сам металл ядовит, а? Вроде уже и не трусость, вроде просто оружие такое. И главное, что если они сказали правду? Даже монах, на что уж он не любил признавать свои неправоты, вынужден был сказать, что другого выхода, кроме как проверить слова незваных гостей, он не видит. На то мы порешили. «Вам вернут оружие», – мрачно произносит Джон Ред. «И это значит...» «Значит, что вы по-прежнему пленники, но с оружием». «Вам придется что-то сказать своим людям», – перебивает его гоблин. «Если этого не сделать, будут проблемы с такими, как этот монах». «Мне монах не указ», – отмахивается от его слов сэр Джон. «А епископ с десятком рыцарей?» «А епископ – указ». «Я им говорю, надо, чтобы все понимали, что мы – ваши пленники». «Я так и сказал». «Ну, да, в самом деле». Сидят на сей раз в трапезном зале, большом, гулком и темном. Зал производит впечатление заброшенного склепа. Закопченные, почти голые стены – теряющиеся во мраке балки под потолком. Со смертью жены и ребенка владелец замка разом утратил всякое желание что-либо украшать и ведет совершенно холостяцкий образ жизни. В камине горит огонь, на столе хватает жареного мяса и вина. Все, довольно. Менестрели и гобелены, драгоценные кубки и прочие атрибуты красивой жизни ищите в других местах. «Ты вот мне скажи», – говорит барон, буравя собеседника взглядом, – «как ты собираешься ее искать?» «Не он», – подает голос Гену Розита. Девушка совершенно не испытывает комплексов по поводу своего пола, свободно участвует в беседе и игнорирует любые попытки намекнуть ей, что планирование войны – дело вообще-то сугубо мужское. Язычок у нее острый. «Визаток. Вот как? Он у нас гений по таким штукам». «Магии?» – неодобрительно спрашивает францисканец, сидящий хоть и на дальнем конце стола, но все же тоже за столом. Право голоса при принятии решений, то есть, ему никто не давал. Он присутствует как некий справочник религиозных догм, на всякий случай. Как-никак человек божий. «И еще», – Не обращая ни малейшего внимания на ту реплику, продолжает генерал Зита, надо использовать ваших лесничих. Я правильно понимаю, что они знают здешние леса, как свои 6 пальцев. 5. Снова подает голос монах. Пальцев 5. Даже у тебя дьявольское отродье. Генерал Зита мило улыбается. Я просто проверяла, умеешь ли ты считать до 5, сообщает она монаху. Молодец. Так вот, еще надо объявить награду тому, кто наведет нас на след. Любой след. Всякие там разорванные в клочья олени, испуганные собаки, опустевшие деревни. Деревни? За деревни не ручаюсь, подает голос Визаток. Но люди пропадать будут. Торы не делают различий между людьми и животными. Едят всех без разбору. Дела. Ладно, это я поручаю тебе. Джон Ред кивает сэру Томасу. Сделаю. Но все-таки лесов здесь немало. И найти иголку в стоге сена будет легче, чем... Найдем, вздыхает Акуторгал. Должны найти. Слишком это важно. Мир не может просто погибнуть, говорит францисканец упрямо. Это абсурдно. А еще, божий человек, хмурится генерал Зита, так ругаться, фу! Это слово значит «не имеет смысла», поясняет сэр Томас с легкой улыбкой. Ну и значит, незачем использовать слова, которые не имеют смысла, обиженно возражает девушка. Есть же много других хороших слов. Например, слово «да». Эй, монах, давай потренируемся. Вина хочешь? Молчит. Ты должен был сказать «да». Оставь монаха в покое, устало вздыхает барон Джон. Давайте решим, что еще можно сделать. Еще монах может помолиться, говорит друг Акуторгал. Это я вполне серьезно. Пусть. Внимание свыше нам не помешает. А еще, замечает Визаток, прежде чем опешивший монах успевает как-то отреагировать на это, прямо скажем, неожиданное предложение, можно опрашивать путников. Через ваши земли сейчас идет немало народу. Наемники эти, караваны, крестьяне шастают туда-сюда. То же самое, не пугались ли лошади, собаки? «Не ушли ли откуда звери?» – подхватывает сэр Томас. «Ты, кстати, уверен, что эта королева так их напугает?» «Уверен. Что-то в нее с запахом. Даже люди боятся, хотя у них с обонянием и не важно». «А у гоблинов?» «Получше, чем у людей», – пожимает плечами гоблин. «Намного получше. Но по следу всяко придется пускать собак». «Поэтому вы моетесь каждый день». Смеется сэр Томас. Я все пытался понять. Я могу идти по следу, возражает генерал Зита. Если рядом не будет немытых рыцарей в сапогах, которым боятся подлетать даже мухи. Почему боятся? Да так. Прекратите вы этот балаган, наконец! Беседа не то чтобы заходит в тупик. Просто начинает вилять из стороны в сторону. Ужин съеден, в камине тлеют угли. Барон Джон сидит в любимом кресле. Впрочем, это не кресло в современном смысле слова. Просто нечто со спинкой более-менее удобное, обвешанное подушками и матрасиками с овечьей шерстью. Сэр Томас развалился на скамье у стены, вытянув ноги чуть ли не на середину зала. Из гоблинов в комнате остались лишь Акуторгал и генуразита. Визаток ушел заниматься магией. Проще говоря, ловить да заколдовать мелких птиц и, если повезет, летучих мышей. Если они увидят королеву, сообщат. Проблема в том, что птицы умом не блещут, и что именно они примут за королеву, стук ли сена необычной формы, корову ли, завязшую в болоте, неизвестно. Генуразита спит прямо здесь, на лавке, что исключает ее участие в разговоре. Вечер, почти ночь. Акут Аргал. Два имени. Почему? Гоблин пожимает плечами. Имя не дробится. Почему? А почему у тебя два имени? Христианское, родовое. Тут все просто. У нас посложнее. У нас нет родового имени. Точнее, его не используют так, как у вас. Я Акут Аргал из рода Красной Лисицы. Но это, как сказать, барон Джон из Англии. Можно, но обычно так не делают. Да, беседа уже прошла стадию обсуждения и принятия решений. Сейчас это просто разговор. Неторопливый разговор, в котором участвуют четверо. Два человека, гоблин и высокий кувшин вина. Надо же получше понять того, с кем собираешься провести несколько следующих недель. То есть ты просто не знаешь, почему их два, и пытаешься увильнуть от ответа? Да все я знаю, морщится гоблин. Просто каждый раз, когда я произношу слово «магия», у тебя делается такое лицо, словно я тебе ежа дохлого предлагаю. Ха! Вот тебе и ха! Я гоблин, и магия – часть меня, как меч – часть тебя. И я еще не придумал, как с вами здешними общаться, чтобы вы не поливали меня святой водой. Монах в углу горестно качает головой. Хочешь, вином полью? Фыркает барон. Наливай. Наполняются три кубка. Сэра Джона, Акут Аргала и сэра Томаса. Так про два имени. Ну смотри. Акут Аргал делает глоток из кубка и вытирает губы тыльной стороной ладони. Есть такая магия. Черная. Кстати, как ночь. Магия имени. Францисканец вздыхает. Недостаточно громко, чтобы ему опять велели заткнуться, но достаточно, чтобы довести свое неодобрение до присутствующих. «И нечего тут вздыхать!» – возмущается Акут Аргал. «Мы, между прочим, эту гадость не используем, кроме разве что совсем уж темных родов. И вообще, почти всех, кто этим занимался, уже перебили. Типа совпадения, да. А имена остались». «Два имени, чтобы магу труднее было прицелиться», – подает голос сэр Томас. «Умный парень», – с одобрением говорит гоблин. «Да, именно так. Потому-то мы и возражаем всякий раз, когда вы зовете нас по одному из имен. Это имя становится сильнее, и значит, ударив в него, можно принести больше вреда». «Испанцы», – задумчиво произносит барон, – «обожают давать сложные имена своим отпрыскам. Могут запросто назвать ребенка в честь дюжины святых. Значит, это и вправду защищает?» «Да, особенно если святой настоящий». Слышен скрежет зубов монаха. «Да что я сказал-то такого?» Монах красноречиво молчит. «А имя рода почему не используете?» уточняет барон, снова наполняя кубки. «Вообще-то этим должен заниматься слуга, но слуг отослали. Мало ли, какие тайны всплывут в разговоре. Был бы Акут Аргал Ред Фокс». «У нас немного другие отношения с родом», усмехается гоблин. Изучает некоторое время ломтик жареной оленины, нанизанный на кончик ножа, затем пожимает плечами и отправляет его обратно в тарелку. Делает глоток вина, отсветовав предварительно кубком хозяину замка. «Мы не люди». «Как будто я не заметил». «Заметить-то ты, может, и заметил, но не понял, это точно». «Да чего тут понимать?» Теперь настал черед барона Джона пожимать плечами. «Достаточно посмотреть на ваши рожи». «Это внешнее, и это не важно», возражает гоблин. Поджав ноги, рывком разворачивается на лавке, подходит к окну и некоторое время стоит, глядя наружу, опершись ладонями о широкий каменный подоконник. По случаю теплой погоды ставни сняты и стоят рядом у стены. И за окном открывается вид на лес. Темная ночь, ни огня, ни звуков. Луна и та еще не взошла. «Мы не люди», — повторяет он. Направленный наружу голос его звучит глухо. «Мы гоблины». «Хорошо. И что это значит?» — спрашивает Джон Ред. «Ты говорил об отношениях с родом», — уточняет сэр Томас. «Да, просто... Слушай, монах, сейчас самое время для ночной молитвы. Ты не находишь? Я обещаю не соблазнять этих добрых людей, да и не понравлюсь им, даже если попытаюсь». Барон раздражается гулким хохотом, а оскорбленный в лучших чувствах монах направляется к двери. «Мы помним все», – произносит гоблин, когда дверь захлопывается. «Совсем все? Здорово! И что?» «Я помню, как мой прапрапрадед по материнской линии штурмовал Аталету, и как его там убили, тоже помню. Я помню, как моя прабабка изобрела способ заточки стрел, при котором они меньше скользят по доспеху даже при касательном попадании. Я помню, как мой отец познакомился с моей матерью. Много, много поколений здесь». Гоблин стучит себя пальцем по виску. «Ничего себе! Весь твой род!» «Да. Причем обычно считается, что родовая память – это до зачатия. Но у гоблинов не так. Когда я умру, моя память, вся память вернется и станет доступна членам рода. Пока нет, но в момент смерти... Понимаешь, это наше бессмертие, пусть не такое, как ваш рай, но... «Бессмертна память, но не вы?» — уточняет сэр Томас. Гоблин качает головой. «Нет, правда, умный парень. Поздравляю, барон Джон, вы хорошо воспитали этого рыцаря. Он видит суть вещей. Редкий маг может этим похвастаться». Джон Ред молчит, но видно, что ему приятно. «Память – это не мы. Это как книга про нас. Если у гоблина есть душа, она в роду не хранится. Ты прав. И потом...» «Знать все», – перебивает его Джон Ред. «Значит, можно учиться, скажем, стрельбе из лука». Он показывает пальцем на спящую на скамье Генрозиту. «Много жизней подряд». «Нет, это как книга. Она твоя, но прочесть и выучить – это работа, и предкам за тебя ее не выполнить. Не будешь учиться – не научишься, но в то же время учиться гораздо проще. Это как всегда иметь за спиной хорошего учителя». «Да, вы не люди», – резюмирует барон, усмехается. «Люди, даже имея не такие книги, вряд ли стали бы их читать. Не все, конечно, но многие. Большинство. Что ты там высматриваешь? Тьма же кромешная. Иди к столу, мне неудобно разговаривать через плечо». «Ты тоже быстро соображаешь». Гоблин возвращается к столу. «Это я насчет того, что не все люди стали бы учиться. Но у нас это как бы традиция. Не пытаться превзойти предков. Это позор и все такое». «Понял, а? А в темноте я вижу, как днем. Точно не люди. Но я не об этом начал. А если вы помните историю рода, значит... Вот скажи мне, гоблин, есть ли среди вас простолюдины и ноблмены?» «Хочешь знать, обращаться ко мне просто гоблин или сэр гоблин?» — фыркает Акуторгал. «Нет у нас простолюдинов. Каждый ноблмен, все гоблины равны, пока своим поведением не докажут обратного. Тоже, кстати, верно для людей, просто вы этого пока не знаете». «Ха! А кто вами правит?» «Совет из пяти магов». «Пять, это как ее? Пентаграмма? Опять магия?» «Далась вам эта магия!» — в сердцах произносит гоблин. «Просто считается, что это лучшее количество. Если меньше, передерутся, и один сильнейший подомнет остальных. Если больше, разделятся на группы и тоже передерутся. Но если, конечно, их не 8, неважно. Когда речь идет о власти, любая магия, даже самая черная, кажется невинной забавой. Это да. Барон прикладывается к кубку, и на этот раз одним глотком дело не ограничивается. Я огорчил тебя чем-то. Осторожно интересуется Кутаргал. Нет, просто напомнил. Джон Ред ставит на стол опустевший кубок и тянется к кувшину. Просто... Вот Англия. Прекрасная ведь страна была. Нет, сначала они проиграли войну пожирателям лягушек. К вопросу о женщинах, кстати. Барон вздыхает. Могут они воевать? Еще как могут. Только благодарности за это никакой не получат. Да. Мужчины тоже умеют быть сволочами. Короче, войну мы проиграли. А потом... Вот при моем отце, например. Он переводит дыхание, и видно, что вино постепенно делает свое дело. Вот при моем отце, если возникал вопрос о землевладении, люди шли в суд. И суд был справедлив, и были законы, и они выполнялись. Следует удар кулаком по столу и сонное бормотание Геноры Зиты на лавке в ответ. А что сейчас? На чьей стороне судья? Кто дружит с шерифом, тот и прав. Раньше тут было безопасно, сэр Гоблин. Безопасно. Потом стали убивать слуг, понимаешь? Кто стал? Эти, чтобы им, враждующие стороны. Я помню. Сначала стрела в грудь на лесной тропинке, а теперь спокойно убивают человека на пороге церкви, и это им сходит с рук. То есть закон перестал работать? Именно так. Захватил чужую землю, на тебя подали в суд. Так мало того, что суд на стороне захватчика, но еще и рента с земли идет тоже к нему. На какие деньги с ним судиться? Но тогда еще не убивали ноблменов. Это было как запрет, понимаешь? Люди помнили старые времена, а потом забыли. И сейчас мне приходится таскать с собой дружину, просто чтобы выйти во двор по нужде. И началась война? Можно сказать и так, пожимает плечами рыцарь. Хотя по мне, так сначала начался спор за корону, а потом люди посмотрели и сказали, раз им можно, значит можно и нам. Может, тебя утешит, что война скоро закончится, и Англия снова станет сильной? Тебе откуда знать? Да вот, знаю. Опять магия. И кто победит? Сначала Йорк, потом Ланкастер, потом придут Тюдоры. Кажется, так. Барон Джон принимается хохотать. Он смеется так, что опрокидывается кубок, стоящий перед ним на столе. Он стучит кулаком себе по колену, и даже в свете камина можно видеть, что лицо его сравнялось в цвете с шевелюрой. Гоблин озадаченно смотрит на это представление, затем переводит вопросительный взгляд на сэра Томаса. «Что я такого сказал?» Осторожно осведомляется он, чем вызывает новую вспышку хохота со стороны сэра Джона. «Это просто... просто...» Объясняет успокоившись наконец Джон Ред. «Я потратил уйму времени, пытаясь вычислить победителя. Думал, понимаешь? Чуть голова не лопнула. Все, что можно, принял во внимание. Ты точно знаешь про Йорка?» «Да, если, конечно, мы остановим королеву. А я вот Ланкастера выбрал». «Ну и плюнь!» Гоблин снова наполняет кубки, а барон следует его совету буквально и смачно плюет на пол. «Вот так, сэр Гоблин, мы и живем!» «Ты жив! В кубке плещется вино! Чего еще желать?» — пожимает плечами Акутаргал. «Смерти, сэр Гоблин! Смерти!» «Смерти?» – поднимает брови его собеседник. «Это еще зачем? Это желание и так исполнится, даже если оно и не желание вовсе». «Не себе! Ральфу Норману!» «О! Не будем о грустном. Расскажи лучше еще про ваши мосты». «Про что?» «Мосты! Всем известно, что гоблины сидят под мостами и собирают с проезжающих дань». «Вообще-то это делают тролли», – осторожно поправляет его сэр Томас. «Да?» – удивляется барон. «Да?» – еще сильнее удивляется Кутергал. «Тролль под мостом? В засаде? Да он там заснет! Что я, тролли не знаю? Или просто обо всем забудет и убредет куда-нибудь еще?» «Выпьем!» «Бульканье. Расскажи мне про троллей». «Ну, спрашивать, видел ли ты орангутанга, конечно, смысла не имеет». «Кого?» «Не имеет. Тогда...» «О, я сейчас нарисую». Слегка пошатываясь, Акутаргал подходит к единственному висящему на стене гобелену, и углем из камина начинает вносить изменения в библейский сюжет. Рисует он хорошо, но еще лучше, что этой живописи не видит францисканец. «Наливай!» «Бульканье». Жидкость, предположительно не вода, покидает бурдюк, кувшин уже давно пуст, переливаясь в кубок. «Неплохо. В вине, по крайней мере, здесь знают толк». «А в чем не знают?» «Да вот хоть ги... Нечего тут хихикать». «Я не хихикаю. Это слово такое. Вги... Сейчас. Вги... Да чтоб его! В гигиене, вот». «В гиене?» «Не, в мытье. Мыться – грех». «Ну да, зато не так воняет». «Заткни нос и пей». «Бульканье». «Вообще здесь хорошо. У вас, я имею в виду. Вино, еда и никаких орков». «Не любишь ты орков». «Любить орков? А что, можно?» «Да, я их люблю разными способами». Смех. Джон Ред отдыхает, а Кут Аргал отдыхает. Весь замок отдыхает. И только монах-францисканец, скучный он человек, молится во спасение их заблудших душ. «Серые плащи! О да! Зануды!» Бульканье. «Ты мне вот что скажи. Все-таки гоблины ведь не люди. И еще не хватало. Мы, между прочим, высшая раса. И вообще, что это за фигня у тебя на гобелене нарисована? Вон, рядом с обезьяной». «Это львы. Они там это... рвут на части первых христиан». «О как!» «Знаешь, ты не обижайся только. Христиане вот, они похожи». «На что?» «Что на что?» «На что похожи христиане?» «Ну, на христиан». «Выпьем». «Погоди, я не договорил. Не сбивай меня с мысли. Вот эти львы. Этот художник этих львов никогда в жизни...» «Короче, надо грить коротко, как меч». «Ну, говори». «Меч?» «Не, не то. Христиане». «Нет. Львы. О! Почему на этом гобелене львы похожи на свиней с зубами?» «Не знаю. Никогда льва не видел. Выпьем». «Не старайся. Гоблина тебе не перепить. Устройство печени», — повелитель объяснял. «Алкоголь перерабатывается в мито... мито... хондриях. Вот. А у тебя в цитоплазме. Вот. А ты льва видел?» Не видел. А я видел. Эта тварь на коврике не лев. Лев, он красивый. Он царь зверей. И Торов? Ну, не придирайся. У Торов нет царя. У них королева. И как король. Но она его потом съедает и остается вдова. А лев, он наоборот. У него, между прочим, гарем. Выпьем за это. Бульканье. У вас тут хорошо. Жалко, гоблинов тут не любят. Вы зеленые, потому что... То есть серые. Серовато, зеленовато. Сам ты... Хотя нет. Бульканье. Падение тела на пол. Эй, кто-нибудь! Тишина. Слабак. Хотя держался дольше прочих. Шаги. Сдавленные проклятия. Это невозможно. Угу, потащили. Нет, ты не понял. Человек не может перепить гоблина. А это значит снится. Дожили. Уже во сне тяжести таскать приходится. Да вроде нет, судя по весу. Не сон. Я и говорю, потащили. Ик. А я говорю, слабак. Люди полны сюрпризов. Тренировался, небось. Зараза, тяжелый. Шорох, словно по полу тащит что-то массивное в сапогах. Тишина. Одинокий храп Джона Реда.